Или этот человек сейчас пойдет со мной, или вы, генерал, завтра станете сержантом. Вы... Да... Пропустите доктора Негла. Пошли. Как настроение, доктор Негл? Не знаю. Признаюсь, я ехал без особой охоты. Жена возражала, ведь сорвался летний отпуск, когда работа человека требует тройной охраны, и он прощается со свободой. Верно. Ну, насчет нас с доктором Кейсом. Понятно, мы физики, а ведь вы, Берг, психолог. ФБР теперь охраняет психологию? Охраняет. Ну вот... Мы можем войти. Прошу сюда, в этот зал. Джентльмены! Прошу внимания. Позвольте не представлять вас друг другу, джентльмены. Многие из вас уже знакомы по научным трудам и лично. Прошу иметь в виду. Предмет этого совещания вы должны рассматривать как секрет, который необходимо охранять, не щадя жизни, если она понадобится. Доктор Кейс... Ближе к делу, пожалуйста. Хорошо. 10 дней назад к нам пришел молодой человек, изобретатель, который утверждал, что он совершил революцию в технике. Звали его Леон Даннинг. Он был чрезвычайно высокого мнения о своих способностях. Он самоуверенно заявил, что будет говорить только с директором управления. И надоел всем до такой степени, что встал вопрос, принять его или вызвать полицию. В конце концов, я принял его. Так вот, он утверждал, что разрешил проблему создания антигравитационной машины. Что? Чепуха! Я вижу, некоторым джентльменам смешно. Мне тоже было смешно. Но сумасшедшего надо выслушать до конца или вышвырнуть его. Я решил выслушать. Я попытался навести его на разговор о теории, на которой основывалось действие его аппарата, но он отказался говорить на эту тему. Он заявил, что разговор на эту тему может состояться лишь после демонстрации изобретения. Ах, даже так? Какая чушь! Тем не менее, я согласился осмотреть его аппарат в действии. Даннинг потребовал пригласить военных представителей и подготовить киноаппараты и магнитофон. Ну, дав уже одно обещание, я пошел и на это. И пригласил на демонстрацию изобретения кое-кого из тех, кто находится сейчас здесь. Он не хотел огласки, и мы договорились встретиться на небольшом аэродроме Дуврского клуба. Это было ровно неделю назад. Он что, продемонстрировал вам свой аппарат? Да. Я сам помог надеть ему на плечи небольшой ранец. Он весил килограммов 16-18. На нем не было ни пропеллеров, ни сопел, и он не был соединен ни с какими внешними источниками энергии. Я почувствовал, что попал в исключительно глупое положение, пригласив военных на это пустое представление. Ну и что же? Мы стояли вокруг него кольцом, когда он что-то повернул у себя на поясе.

Механическая мастерская. Прошу вас. Так. Хорошо оснащена. То, что нужно человеку, который любит мастерить. Да-да. Пошли в библиотеку. Я догадывался, что вас она заинтересует. Сюда, пожалуйста. Так, так, так, так. А это что? Шутка? Отнюдь нет. Такое сочетание названий. Не может быть, чтобы Даннинг понимал книги обоих сортов. Не верю. Он понял и победил земное притяжение. И сделал это здесь, в этом доме. Здесь последний из ключей к его тайне, которым мы располагаем. Нет, тут что-то не так. Антигравитация. Слышал ли кто-нибудь о ней? И как ее могли открыть в подобном месте? Но это факт. Ладно. Поехали, а то опоздаем на совещание. Джентльмены, позвольте мне открыть наше первое совещание. У меня есть предложение проводить наши встречи в форме семинара. Согласен, в принципе. Но сегодня никто к этому еще не готов. Ну, конечно, конечно. Но если, в принципе, мы договорились, то сегодня нужно ограничиться организационными вопросами. И прежде всего нам нужно избрать председателя нашего семинара. Я предлагаю доктора Негла. Я высоко ценю заслуги доктора Мартина Негла. Но его возраст... Молодость здесь плюс, а не минус. Да, пожалуйста, так. Я вижу, мое предложение нашло поддержку. Прошу вас, доктор Негл. Я благодарю за доверие, коллеги. И на сегодня, пожалуй, все. Думаю, нам надо поработать поодиночке неделю, а потом собраться и обменяться мнениями. Ну что ж, пожалуй, это разумно. Ну что ж, да. Тогда встречаемся через неделю. Итак, джентльмены, прошла неделя, и мы снова в этом зале. Приступаем к работе. Кто хочет выступить? Разрешите мне. Прошу вас. Профессор Дикстра. Посмотрите на эти уравнения, джентльмены. Я достиг цели, к которой стремился. Я могу доказать, что аппарат, с которым якобы летал Даннинг, невозможен без нарушения принципа эквивалентности, открытого Эйнштейном. Если мы признаем правильность этого принципа, то посмотрите на эти уравнения. Они говорят сами за себя. Да, да. Ваша работа убеждает. Но поскольку мы все убеждены в подлинности достижений Даннинга, то единственный вывод, который можно сделать, состоит в том, что неверна основная предпосылка. Я бы сказал, что вы выдвинули блестящие доводы, которые заставляют усомниться в правильности принципа эквивалентности. Мой дорогой доктор Нейг, если в этой комнате есть человек, который не понимает, что принцип эквивалентности неопровержим, я предложил бы ему немедленно отказаться от работы над проектом. Нет, серьезно, доктор. Я спрашиваю всех, что случилось бы, если бы принцип эквивалентности оказался неверным? Почему в восточной литературе так много писали о левитации?

Это гнездо для интеллектуальных крыс. По каким-то непонятным причинам мы стали жертвами подлого обмана. Антигравитация. Дурь какая-то. Я допускаю, что кое-какие странности тут есть. Но если то, что вы говорите, правда, как объяснить рассказы очевидцев? Ваш! Я не представляю, что управление могло пойти на мошенничество. К тому же я готов со всей определенностью заявить, что принцип эквивалентности будет опровергнут. Мне очень жаль. Я всегда считал вас молодым человеком, подающим большие надежды. Извините, у меня нет времени. Сейчас ко мне должен прийти доктор Дженнингс. Ах так? Ну-ну. Входите, доктор Дженнингс. Я не опоздал? Мы уже закончили. Проходите. Ну-ну, не буду мешать. До свидания. Он что, доказывал вам, что весь проект – мошенничество? Да. Он носится с этой идеей по всему управлению. Зачем Кейс вообще пустил сюда этого старого дурака? Дик был хорошим ученым, но он выдохся. Однако вы тут что-то хотели мне показать? Что-нибудь похожее на ответ? Принципа эквивалентности больше нет. Я в этом уверен. Я вычислял возможное поле движения в искривленном пространстве. Получается нечто восьмимерное, но смысл в этом есть. Посмотрите мои вычисления. Хорошо. Нелегко примириться с опровержением принципа. Он существует много лет. Вчера я наблюдал за водоворотом. Вы видели, что происходит со щепками, когда их бросают в водоворот? Они сближаются друг с другом. Это тяготение. Да нет же. А поймите меня правильно, подумайте об этом как о течении. Я не знаю его свойства. Оно, видимо, двигается сквозь четырехмерное пространство. Мы выработаем формулу вихря такого потока. Допустим, что они существуют. Возникают водовороты. Они – это грубая аналогия. А нужна математическая модель. Пожалуй, нужно показать, что вихрь сближает массы, вызывающие его образование. Может быть, вихрь восьмимерного потока довольно сложная штука. Но если все правильно, что тогда? Тогда мы построим аппарат, направляющий материю вдоль силовых линий тока этого течения так, чтобы вихри не возникали. Боже праведный, да вы уже все обдумали. Постойте, но это просто нейтрализует силу тяготения. А как с антигравитацией? Мы найдем способ введения вихря с противоположным вектором. Совершенно верно, старик, совершенно верно. Да, я знаю, как это все звучит, но поверьте, я не шучу. Ведь мы получим формулу гравитационного потока, остальное уже не сложно. Значит, мы воссоздадим аппарат Даннинга. Я не знаю, сможем ли мы его сделать точно таким, но почему-то кажется, что эта махина будет состотонной, циклотрон размером, и будет мало похожа на ранец, с которым летал Даннинг. Да, эта махина мало похожа на ранец, с которым летал Даннинг. И тем не менее она работает, доктор Кейс. Мы можем приступить к демонстрации. Значит, вы утверждаете, что этот металлический диск поднимется вверх и повиснет в воздухе без всякой видимой опоры? Вы сами сейчас это увидите. Внимание всем! Я включаю. Он поднимается! Колоссально! Вы не стронете его с места. У него такая же инерция, как у небольшого линейного корабля. Да, действительно, эта машина мало чем напоминает аппарат Даннинга, но мы продолжаем наши усилия. Это грандиозное достижение. Я поздравляю всех вас. Поздравляю, доктор Нег. Поздравляю. Поздравляю. Внимание. Я хотел бы, чтобы все собрались сейчас в зале совещаний. Мы там сообщим вам некоторые дополнительные данные. Прошу вас. Что там будет, Берг? Уж не собираются ли они нам выдать половянные медали? Даже лучше. Пошли. Ты все узнаешь сам. Незачем говорить вам, джентльмены, что означает это достижение для всего человечества. Антигравитация революционизирует транспорт всего мира, а в будущем понесет человека к звездам. А сейчас я хотел бы представить вам одного джентльмена. Входите. Вы посмотрите. Я вижу, вы узнали меня, джентльмены. Да, я Леон Даннинг. Надеюсь, никто не будет сердиться на меня или считать меня человеком со скверным характером, каким меня изобразили. Это было нужно по сценарию. Неприятный молодой нахал, так кажется, меня называли. Что все это означает, доктор Кейс? Наш друг, доктор Дикстер, был во многом прав. Информация, которую мы предоставили вам перед началом работы, была вымышленной. Вот именно. Минутку, минутку. Я сказал, что первоначальная информация была ложной. Леон Даннинг, изобретатель антигравитационного аппарата, в действительности не существовал. Мы разыграли спектакль и сняли фильм. Антигравитации не было. Зато сегодня антигравитационная машина есть. Так в чем же здесь обман? Наш главный психолог, доктор Берг, расскажет вам все остальное. Прошу вас, доктор Берг. Благодарю. Если кто-то из вас рассердился, то сердиться нужно на меня. Этот проект возник по моему предложению. Но не думайте, что я извиняюсь перед вами. Как можно говорить об обмане, если проект привел к такому открытию? Ну зачем? Зачем эти фокусы? Астрология, левитация, мистицизм. Мы же не школьники. А как бы вы реагировали, к примеру, на письмо доктора Кейза с приглашением принять участие в создании антигравитационной машины? Вы бы просто не поехали, а? Или поехали бы предубежденными. По существу, это психологический эксперимент. Я изучал психологию подхода ученых к работе. Внутренне решение относительно того, можно ли найти ответ на проблему, принимается обычно еще до начала поисков ответа. Прошу простить, что мы использовали вас в качестве подопытных кроликов, но смею утверждать, что я дал вам гораздо более эффективную методику убеждения в том, что можно найти ответ на любой вопрос. В этом смысле вообще никакого обмана не было. Если вы за относительно короткое время смогли решить проблему, которая казалась неразрешимой, то сколько же других научных проблем ждут этого нового подхода? Доктор Дженнингс правильно говорил о наших умственных шлюзах. Совершенно справедливо. Вся схема эксперимента была рассчитана на то, чтобы сломать ваши внутренние фильтры. Но почему все-таки астрология? Мы не знали, как построить антигравитационную машину, и поэтому нарисовали вам хаотичный образ человека, который построил ее. Я предложил доктору Кейзу собрать группу виднейших ученых и поставить их перед фактом, что это не бессмысленная затея, что это можно сделать. Мы расшатали ваши умственные фильтры, и в результате появился ответ. Метод сработал.